Еще неделю я находился в своем загородном доме, передавая дела и выстраивая цепочку связи с внешним миром. Лишь по истечении этого времени с небольшим дорожным мешком за плечами я покинул его порог, чтобы переступить ворота Академии. На что это похоже? На рай. Нет, правда, я был в дворцовой части, так что даже отдаленно нельзя было сравнить по красоте с этим местом. Именно здесь, в стенах этой закрытой территории, я по-настоящему понял, что значит магия и на что она способна. Это был даже не город внутри города. Это была другая реальность, это был совершенно другой мир. Мир геометрической точности, кристальной чистоты и высокого прогресса. Я просто с первых шагов, с первых мгновений осознал, что здесь все по-другому. Здесь каждый миллиметр камня, каждая травинка, все вокруг было пропитано волшебной основой магически свитых единиц энергии, пульсируя, словно сердце, и наполняя жизнью все вокруг. Здесь контролировали погоду. Здесь контролировали сам воздух, его движение. Это было удивительно. Но я во время прохода с провожатым прошел несколько участков с разным временем. То мы шли по небольшой аллейке, дышащей утренней прохладой, то вывернули на яркую лужайку жаркого полдня, а уже через секунду вошли под звездный купол ночной тишины. О подобном я даже помыслить не мог. «Сначала в канцелярию, молодой человек», произнес мой провожатый высокий светловолосый парень, видимо, выпускник последних курсов. «Давай не зевай, успеешь еще насмотреться по сторонам». «Ну а я что?» «Я ничего, успею так успею». Мы вошли в длинный корпус из красно-коричневого камня с ажурным фасадом, на котором были многочисленные барельефы и, что пугало, статуи, провожающие прохожих взглядами, а также время от времени меняющие позы. Пройдя ряд залов и приемных, мы подошли к длинной деревянной конторе-стойке, за которой нас принял средних лет мужчина, под роспись выдавший мне целый комплект зеленых мантий и соответствующего белья под них. «Надо же!» У меня теперь даже сапоги были зеленые. Невысокие такие по виду, словно мокасины, легкие. Ну да, униформа это одно. Меня больше порадовали пара мануалов. А именно, три толстых книжки, где в каждой по отдельности приводились устав партии, членские взносы и курс на ближайшую пятилетку. Шутка. В первой книге был свод правил для абитуриентов. Эдакая табель о рангах, как подойти к преподавателю, чего ожидать, что можно просить, а о чем даже мечтать не приходится. Во второй же были перечислены корпуса, здания, лаборатории с кратким экскурсом в прошлое, краткое описание города в городе, а также распорядок работы и приемные часы. Это чтобы прачечную с химлабораторией не перепутать. Ну и последняя книга мне совершенно не понравилась. Просто совсем не понравилась. Кодекс о мерах наказания и урегулирования внутренних конфликтов. Именно так называлась последняя третья книга, вызвавшая на моем лице кислую мину. Да уж, здесь во мне ай-яй-яй и не хухры-мухры, и опять же полный анахронизм в виде параграфа дуэли. Ну вот скажите, как при всем при этом великолепии можно было сохранить подобное варварство? И после этого еще можно удивляться, что и без того малый объем поступающих к выпускным курсам практически сводится к единицам. Но нельзя было хотя бы здесь, в этом храме знаний, запретить дуэли. Одна надежда, что здесь народу голубых кровей поменьше, а следовательно моя персона не столь знаменита и востребована в плане повышения собственного чувства своей значимости, за счет протыкания меня любимого всевозможными колюще-режущими железяками. «Юноша!» Мужчина за конторкой постучал пальчиком по дереву столешницы, привлекая мое внимание. «Успейте почитать на досуге, сейчас внимательно слушайте меня». «Итак», – начал он, – «я комендант хозяйственной части и общежития. Обращаться ко мне, сэр Аунгурт. Но обращаться ко мне следует крайне, подчеркиваю, крайне редко, так как все, что ты сожжешь, сотрешь, измажешь, порвешь и разобьешь, я запишу тебе на счет, который ты, мой дорогой, будешь вынужден по окончании обучения выплатить из своих кровных, даже если тебе понадобится для этого вся твоя оставшаяся жизнь. И поверь мне, мой мальчик, я помню все. А чего не помню, как правило, успеваю записывать. В общежитии твоя комната за номером 19. Каждый вторник и пятницу тебя будет посещать служанка, дабы сменить белье, прибраться и забрать вещи в прачечную. Если вы, сударь, их услужливо оставите. В этом моменте хочу сразу предупредить, если вдруг служанку поразит огненный шар, ледяная стрела, каменные тиски или сожрет какая-нибудь тварь, то вы, сударь, до конца своей учебы будете самостоятельно вылизывать полы в комнате и застилать кровать, потому что свинства я не потерплю и буду самолично приходить, дабы лицезреть ваш коленопреклоненный зад кверху в момент, когда вы с тряпкой вытираете полы. Теперь же по поводу дисциплины. Она была, есть и будет впредь проедать вам плешь на темечке, так как в 10 вечера прекращаются все ходилки-бродилки из комнаты в комнату, все чтения, разговоры, и даже шептать вам не советую. Я человек суровый, но справедливый. Всать из окна в палисадник на гордине не позволю, даже если у вас день рождения. Вы сдали сессию и вообще у кого-то из преподавателей на хорошем счету. Мне наплевать на ваше происхождение и ваши капиталы. Коли они у вас есть за душой, вы должны быть опрятны, культурны и учтивы, даже если до этого родились и выросли в хлеву по пояс в говне. Справедливо, я кивнул, сдерживая улыбку при его словах про гордение. И не надо улыбаться, он поджал губы. Я на своем веку повидал многое, так что, юноша, даже не думайте о милости и снисхождении, а также о том, что я чего-то не увижу или не замечу. Я вежливо поклонился, отмечая, что провожавший меня старшекурсник с улыбкой воспринимает наш диалог. А значит, господин Аунтгурт не так страшен, как хочет показаться. И даже если я не собираюсь травмировать служанку, то теперь точно после его слов знаю, как отметить с размахом свой день рождения. Получив все предписанные мне предметы от коменданта, дополнившиеся рядом учебников и еще парой брошюр грамот, я вновь в сопровождении старшекурсника был доставлен к мужскому общежитию, трехэтажному зданию из красного кирпича с ажурными кованными решеточками и седым древним дедулькой на вахте, который презрительно цокнул языком, вручая мне ключи от моей кельи. Негодование вахтера можно было понять. До начала занятий еще целое лето и немного осени впереди, так что он, похоже, рассчитывал провести это время с толком и расстановкой, то есть хорошенько выспаться на рабочем месте. Сами апартаменты за номером 19 располагались на втором этаже и были предпоследними по коридору направо. Честно скажу, был приятно удивлен тем, что за мной теперь будет две малюсеньких комнатушки, первая из которых была чем-то вроде прихожей, гостиной с креслом и письменным столиком, а также пока пустыми полками, повсеместно занимающими стены. Ну и второй клетушкой, добрую половину которой занимал односпальный топчан, на котором валялся скатанный матрас, набитый соломой. Конечно, не мои опочивальни в Лисьем или в загородном особняке, но и это уже царский подарок. Учитывая, что сама по себе жилплощадь отдельная, нет паразитов и присутствует даже чулан, видимо, должны выполнять здесь функцию шкафа, так как именно там я расположил свои мантии и вещмешок, который пока разгребать было лень. Плюхнувшись на топчан, я уставился в потолок, на котором была выцарапана ножом надпись «Грибы горха с амбусским мхом не смешивать», а рядышком чуть ниже «Аунтгурт следит за тобой». Улыбнувшись, я вышел в прихожую. Высунул голову в окошко, чтобы оглядеть окрестности, так сказать, провести рекогносцировку по местности, дабы выявить, если что, оптимальные пути отступления и незаметного скрадывания по ландшафту. Хорошенький, милый газончик. Небольшая изгородь, кустики, невысокие деревца, ну и главное, если по соседскому подоконнику вправо двинуть, придерживаясь за барельеф, до водосточной трубы рукой подать. А это значит что? Правильно, комендантский час нам не страшен. Но беспокоило меня другое, причем я чувствовал, что серьезно беспокоить стало. А именно отсутствие индивидуальной комнаты для чтения, то бишь туалета. Немного потоптавшись у двери, где тщательно изучил простенький, совершенно бесхитростный замок, я вышел в коридор, где столкнулся со своим соседом из комнаты 18, уже небезызвестным мне Мишкой Попкиным. «О, привет!» – воскликнул он, округлив глаза. «Стало быть, мы с тобой соседи. Здорово, правда?» Парень уже успел переодеться в мантию темно-красного оттенка, что означало «стихийника боевого факультета», по всей видимости, с уклоном в огненную стихию. «Как здесь здорово!» – он расплылся в улыбке. «Представляешь, все эти комнаты мои! Не нужно ни с кем их делить, нет рядом ни братьев, ни сестер, и никто нам не указ!» «Насколько я понимаю, сэр Аундгурт, теперь нам и брат, и сестра!» Попытался я немного охладить его пыл. «Как сестра?» – Попкин удивленно раскрыл рот. «Это я образно!» – помахал я в воздухе рукой. «Ты лучше другое скажи. Где тут можно того и этого?» «Того чего?» – он непонимающе уставился на меня. «Ну, когда это, ну того!» Я вроде как даже присел, исполняя в лицах первый этюд утренней гимнастики. «А-а-а!» – радость открытия озарила его лицо. «Так под топчаном же горшок!» «Горшок?» Мне стало непередаваемо тоскливо от осознания складывающейся картины и перспектив на ближайшую десятилетку. «Ну да!» – закивал он. «Делаешь дело, а потом, стало быть, все это дело выносишь в горшке на первый этаж, где выливаешь в сливную яму. Говорят, я, правда, еще не видел. Тут с этим просто замечательно. Древние инженеры провели под землей каналы с водой, которые все это дело постоянно вымывают, отчего все тут чистенько так и не воняет». «Да уж, мне бы этих древних инженеров сюда, да чтоб гении передовой мысли побегали с продуктами жизнедеятельности в горшках». «Ладно, с этим вроде понятно, давай теперь о насущном, где тут еду искать?» «А вот до столовой нам далеко», — печально вздохнул парень, извлекая из-за пазухи смятый листок с картой. «Судя по картинке, нам нужно выйти из корпуса, пройти по аллее, свернуть мимо оранжереи и, пройдя мимо женского общежития, уже непосредственно дойти до нее. Вот скажи, зачем было строить женское общежитие рядом со столовой? За какие такие заслуги им такое счастье?» «Ну, затрудняюсь сказать», — я немного опешил от его вопроса. «Им наоборот, жрать меньше надо, чтобы задницы как у коров не поотрастали». Он широко развел руки, демонстрируя, видимо, предмет дискуссии. «Ты бы видел мою сестрицу, Коулин. Ей уже скоро 20, а папенька никому не может сбагрить ее в жены из-за ее задницы». «Восхитительно!» — печально вздохнул я, продолжая вежливо кивать мальчишке с жаром повествующего о нелегкой ноше своей сестры и вместе с ним спускаясь на первый этаж и далее, выходя наружу. «Хороший погожий денек, хороший чистый воздух и приятная глазу местность. Даже Попкин с его незакрывающимся ртом и юношеским слегка придурашенным мировоззрением не мог испортить мне настроение. Я дышал полной грудью, просто физически чувствуя некую пьянящую свободу от бремени быть ответственным и рассудительным. От заботы за кого-то, от того, что отринул прочь весь мир, отрешаясь и живя сам за себя, для себя здесь и сейчас. Впервые в этом мире, находясь именно в том месте, где хочу, и занимаясь тем, что хочу. Это свобода. Это свобода, детка!» — хотелось, скинув бровь, произносить всем и каждому, так как мне, старому бабулю, уже до чертиков надоело быть кому-то и чем-то обязанным. Зумер Мака, оповестившего меня о неожиданной встрече, я пропустил, погруженный в свои мысли. Так что момент, когда один из редких прохожих передал майку, незаметный перстенек просто прозевал, с запозданием возводя щиты вокруг своей персоны и ощущая легкий холодок страха, пробежавший по позвоночнику. «Ну что стоишь, как неродной?» По лицу паренька расплылась хитрая бесовская улыбка. «Давай же скорее обнимемся!» Сглотнув ком в горле, я невольно отшатнулся от этого существа, делая прочь пару шагов. «Нет-нет, спасибо, что-то не хочется». Признаюсь, я был шокирован и обескуражен. Враг, Враг в чистом своем проявлении собственной персоной вновь посетил меня, ставя своим визитом в затруднительное положение. Уже здесь, в центре магии, под крылом защиты лучших мастеров магического искусства, я как минимум рассчитывал на покой и недосягаемость этой незримой и неуловимой сущности императора. Улыбка, казалось, стала еще хитрее и наглей. «А как же обещанные 3 поцелуя?» «Кому я должен, я прощаю». Как назло, улочка была пуста, так что рассчитывать на чью-то помощь совершенно не приходилось. «Нет», – он все так же улыбаясь покачал головой. «Поцелуй с меня, так что, родненький, готовься». «А может, обойдемся?» – с надеждой в голосе на светлое будущее проблеял я. «Раньше надо было думать», – уже в полный голос расхохотался император. «Ну да ладно, хватит кокетничать. Давай пройдемся, мне, знаешь ли, нелегко сюда к тебе было на аудиенцию пробраться». «Надеюсь», – невесело буркнул я себе под нос, пристраиваясь к нему рядышком и неспешно продолжая прерванный путь. «Вы, кстати, куда направлялись?» Он словно лис осматривался в курятнике, вертя по сторонам головой. «В столовую», – пожал я плечами. «Замечательно», – кивнул он. «Ну что, Улич, как жизнь, как сам, как здоровье? Надеюсь, я не слишком тебя того и этого». «Спасибо», – поджал я губы. «Вроде оклемался, все нормально, вот видите, решил отойти от дел мирских». «Похвально», – он повел плечами. «Но, боюсь, не вовремя, уж слишком глубоко ты, поросенок эдакий, рыл носом землю. Не получится у тебя теперь в стороночке отсидеться, да и бабуля, думаю, так просто от тебя не отстанет. Не связывалась еще с тобой». Я отрицательно покачал головой, продолжая неспешный путь и прикидывая всевозможные пути к отступлению. «Ты уж бабушку не обижай», – хмыкнул он под удивленно вскинутые мною брови. «Не бросай ее одну, ей сейчас нелегко будет. Сам понимаешь, война – дело муторное». Я прокашлялся в кулак. «Значит ли это, что мне, с вашего дозволения, будет позволено надавать империи под зад? Ай-яй-яй, ишь ты, как замахнулся! Здесь, кстати, направо нам», — он указал рукой на поворот мощеной дорожки. «А что, думаешь, сможешь? Империя, знаешь ли, тоже не подарок. Ты вот докладик один занимательно передал короне. Так из него, знаешь ли, много чего интересного выходит, и, боюсь, все боком для вашего короля». «Есть такая поговорка. Чем больше шкаф, тем громче падает». Судя по идеалистической картинке стаек девушек, снующих возле одного из зданий, я понял, что мы проходим мимо женского общежития. «Что за шкаф?» – переспросил задумчиво он. «Сундук с вещами», – улыбнулся я. «Мало раздуть, господин император, армию, ее еще и накормить бы не помешало». «Война прокормит», – махнул он рукой. «Это ерунда. Хотят жрать, пусть выигрывают битвы. Сам понимаешь, победителей не судят. Опять каждый новый день минус пару-троек ртов, глядишь, в итоге математика все уравняет». «Ну да, ну да», – теперь я расплылся в улыбке. «Было бы оно все так, беседовали бы мы с вами». «Вижу, не зря я к тебе пришел», — теперь он поджал губы, погружаясь в свои мысли. «Деккервье умная женщина, ничего удивительного, что она сразу разглядела, что ты особенный». «Да все мы особенные». Теперь моя очередь была расплываться в улыбке. «Вы не поверите. У меня есть один приятель, так он вообще не пойми что, и тела своего нет, и вообще не поймешь ничего». «Да ты что?» – он поддержал мою улыбку. «Надо же, чудеса какие на белом свете! Впрочем, мы пришли». Здание столовой было двухэтажным, сложенным из аккуратненького желтого кирпича с большими витражами из стекла, что кольнуло мое сердце ревностью, так как я считал себя первооткрывателем продукта в этом мире. И доподлинно знал, что гильдия магов у меня ранее не закупалась этим товаром. При входе в здание были установлены мраморные чаши с розовой водой для ополаскивания рук. Ну а далее мы уже прошли в просторный зал, уставленный 4-местными столами, где в дальнем конце виднелась стойка с чем-то напоминающим витрину. Приятственно, чистенько, и даже скатерти на столах. В это время зал был полупустым, лишь по углам сидела пара компаний и несколько одиночек, вкушавших трапезу за просмотром каких-то книг. «Сядешь возле того окошка», – император махнул рукой. «Сидеть смирно, руки держать над столом, никому не подмигивать, даже если у нее грудь больше, чем у тебя голова. Не вздумай дергаться и делать глупости. При попытке к бегству буду карать немилосердно». Изобразив на лице оскорбленное достоинство, я уселся по указанному адресу, вытянув ноги и провожая взглядом спину императора. «Интересненько получается, я вам доложу. Это что ж у нас выходит? Враг короны вообще, что ли, неуловим? А как же темные маги, как же разведка и прочее, прочее?» «Да, я краем уха слышал разразившийся скандал в верхах общества. Якобы небезызвестный мне главнокомандующий Фенгельвард был на самом деле в сговоре с империей, за что уже поплатился должностью, ну и, как следствие, головой на плахе. Скандал, не скандал, правда, неправда, не буду гадать. Под этим небом все может быть. От банального назначения главным козлом отпущения до истины в последней инстанции. А вот другой факт явно налицо. Если это был предатель, то он не последний, что гораздо печальнее. Его должность также велика и позволяет беспрепятственно разгуливать господину врагу в самых сокровенных областях королевства. Но куда насущнее в данной ситуации, конечно, для меня вопрос. С каким, собственно, боком всего этого теперь касаюсь я? Признаюсь, по простоте душевной, как-то надеялся, что мой визави не захочет больше иметь в друзьях такого какаху, как я. Но вот видите, пришел. Самолично пришел, да еще разговоры разговаривать хочет. Мне оно, конечно, бы бежать без оглядки, да голову пеплом посыпать. Мол, я не я, и морда не моя, да только как побежишь? Догонят, причем раз пришел генсек противоборствующей партии, то, похоже, не за горами визит партии белых и пушистых под предводительством престарелой дамы с подсвечником. Устало потеряв ладонями лицо, я встретил взглядом господина императора, аккуратненько идущего с подносом, на котором были расставлены всевозможные тарелочки с кружечками. «Скучал!» – он подмигнул мне, присаживаясь рядышком. «Да не успел!» – я стащил с подноса мисочку с супчиком, тут же запустив в гущу свою ложку. «А вот мне, знаешь ли, не хватало наших с тобой разговоров», – он задумчиво подпер голову рукой. «Знаешь, порой не хватает вот таких вот простых и ни к чему не обязывающих разговоров. Ты вообще в этом случае уникальный человечек. Можно даже сказать, один на миллион. Редко кто умеет быть интересным и при всем при этом совершенно непредвзято и без кривотолков расставлять все по полочкам и по своим местам». «Благодарю», – я вежливо кивнул. «Надеюсь, без пропаганды обойдемся и политики. А то, ты знаешь, я начинаю засыпать от подобных речей». «Я тебе засну», – он показал мне кулак, слегка потрясая им. «Давай, выкладывай свои думки». «Ну, как я уже говорил, нисколько не робея, я продолжал вкушать местные кулинарные дары. Мало набрать армию. Ее еще нужно одеть, обуть и накормить. И если у империи нет проблем с одеждой и вооружением, то в ходе кампании у вас наверняка возникнут проблемы с продовольствием. Во-первых, потому что между нами приличное расстояние. Во-вторых, южнее стоят стеной горы, а по северу лес с целой кучей не менее голодных местных жителей. Однако же, продолжил я, судя по всему, империя четко и бесповоротно созрела для расширения своего экономического пространства, собственно, из-за чего ей так нужен морской путь. Император задумчиво кивал мне и своим мыслям. «Вижу», – я покачал головой, – «что при всей остроте вопроса вы, как глава государства, не очень жаждете окунуться в очередной виток кровавой кутерьмы. Хоть и понимаете и вынуждены принимать войну как один из самых быстрых и в то же время проверенных способов выйти из условных рамок старых границ». «И?» – император не улыбался. «Вы проиграете». Я отставил опустевшую тарелку с супом, протягивая руку за тушеными овощами. «Ну, это вряд ли. Император откинулся на спинку стула, складывая руки перед собой. «У меня самая профессиональная армия. У меня лучший стальной кулак во всей оконечности мира. Я пройдусь по этой земле, рассекая ее надвое». «Ну, если начинать кампанию, то по весне. Ибо время поджимает, а худо-бедно, но тебе боями придется выгрызать каждый шаг земли. Армия есть, причем опасность для тебя будут вызывать не регулярные войска короны, а раздутые группировки местечковых баронов, графов и прочих царьков, которые знают свои пятачки земли как пять пальцев и не будут бодаться с тобой лоб в лоб. Эта компания будет кружить вокруг твоих обозов, отщипывая от тебя. Чем глубже в Фенор, тем все больше и больше. А времени бегать у тебя за этими паразитами не будет, так как к снегам отступающая армия с сытым и одетым пузом начнет душить тебя, загнанного на чужой территории и практически отрезанного от дома». «Но у меня есть союзники. И не забывай, магическая школа в империи считается лучше вашей», — он отпил из кружки. «Все может быть гораздо быстрее». «Не может». Закончив с овощами, я также стал потягивать из кружечки принесенный им фруктовый отвар. «Ведь война, почему?» Он подобрался с прищуром, глядя на меня. «Потому что тебя ненавидят как с этой стороны мира, так и с той стороны, где, насколько мне известно, спят и видят, чтобы ты оттянул от границ своих солдат. Тут ведь какое дело? Это с Фенором тебе удобно воевать, у него, как у тебя, общие ресурсы, все централизовано. А с той стороны, сколько у тебя соседей? Трое? Это ведь не одна, пусть и большая армия, а три маленьких, но при этом самостоятельных, самообеспечивающихся, да к тому же, по всей видимости, еще и в альянсе». Я отставил опустевшую кружку. «Увы, но как бы ни были сильны твои кулаки, они лишь годны для сдерживания особо ретивых, но никак не для того, чтобы выбить себе место под солнцем. Мне все равно придется рисковать, и ты прав. С одним толстым Фенором мне проще воевать, чем с тремя тощими и злыми засранцами с того края». Он печально покачал головой. «Вижу правду в твоих словах, но, увы, не вижу выхода». «А выход обычно там же, где и вход», — пожал я плечами. «У тебя есть все. Живи и радуйся. Проблема лишь в том, что хочется больше». «Не глупи», — он брезгливо скривил губы. «Меня можно не любить, меня можно презирать и ненавидеть, но в одном меня нельзя упрекнуть — в том, что я всегда действовал во благо своих людей, а не ради своего кошелька, пуза или глупых амбиций. Моя страна уперлась затылком в потолок. Мы уже выросли из нашего тесного домика. Наступило время, когда у меня стало столько людей, что мне физически некуда их деть из-за достатка предыдущих лет жизни. Видишь ли, слишком хорошо мы жили в послевоенные годы. Росли, богатели, строились, распахивали поля. А в итоге что? В итоге от хорошей жизни стали дольше жить старики. И все больше и больше молодые заводили детей, так как были в состоянии прокормить и воспитать свое потомство». Я молчал, не перебивая его монолог. «А теперь у меня ситуация, когда я не в состоянии задействовать всю эту людскую массу». Он вздохнул. «Начнется безработица, голод, бунты. Мне негде их селить, так как у меня нет столько земли. Мне нечем их кормить, так как мои поля не в состоянии родить столько на прокорм. Тут ведь, мой юный друг, даже война с проигрышем для меня как спасение. Ибо она избавит меня от лишних ртов». «Да, что тут скажешь. Такова суть физической стороны материального мира. Увы, но чем больше ртов, тем меньше еды. И все теснее и теснее приходится смыкать ряды. Большая политика общих чисел, когда нужно думать масштабно, причем не только линейно, но и с прогнозом погоды на ближайшие годы. А договариваться пробовал?» Я встретился с ним взглядом. «Ты правильно сказал, меня ненавидят», — пожал он плечами. «Я торгую со всеми, и при всем при этом каждый трясется над своими границами, не давая мне даже малой толики от своих рынков». «Сложная дилемма», — я тяжело вздохнул. «Здесь нужно думать». «А времени уже для раздумий не осталось», – покачал он головой. «Это почему же?» – я улыбнулся. «Как минимум этот год еще есть в запасе в связи с раскрытием планов, а также срывом такой хорошей легенды, как смерть посла». «Даже не напоминай!» – он поднял предупредительно палец. «Это просто чудо, что я тебя не придушил, гаденыша! Впрочем, и вправду не будем об этом. Вот, возьми это!» На стол между нами легла колба запаянного стекла с мутно-красной жидкостью внутри. «Это сигналка. Когда будет что сказать мне, разбей!» Он замолчал на какое-то время. «Честно сказать, понятия не имею, зачем я пришел к тебе, но мне кажется, что ты не зря встал на моем пути. Возможно, это блажь, но я верю в знамения». Он не прощался, а я не стал провожать его до выхода. Майк просто протянул руку, коснувшись проходящую мимоходом девушку. Та взяла в свою ладонь незаметный перстенек, прошла пару метров и передала другому, тот у выхода еще кому-то и еще...